Отделение Юхол нашлось в Новой Вэлли, не слишком близко, зато там уже во второй половине дня можно было взять грузовик. Шан сказал, что арендует его, и подошел к верстаку. «Порядок?» — спросил Ди. «Грузовик должен приехать к трем, во всяком случае так мне сказали. Вернусь на нем, очень благодарен вам за помощь». Ди кивнул. Он снова трудился над куском металла, только вместо горелки в руках у него теперь был молоточек, которым он обстукивал заготовку по краям. «Могу я спросить, что это такое?» «Можете!» Шанс улыбнулся. Большой Ди определенно был не лишен чувства юмора. Он поднял свою работу так, чтобы Шан смог ее рассмотреть. Тот спросил, не топор ли это. «Томагавк!» — сказал ему Ди. Не знал, что есть какая-то разница. «Топор — это инструмент, томагавк — оружие. Это в наши-то дни». «Пусть вас это не удивляет!» — ответил Ди. «Для себя делайте». «Приятелю! Он в Афганистан возвращается!» Шанс вспомнил их первую встречу. Военную куртку с нашивкой «Рейнджеры». «Вы там были?» Ди кивнул. «Когда вы вошли, я закалял горелкой лезвие. Тут так же, как с ножом. Нужно тонкое лезвие, чтобы оно могло резать. Твердое, но не хрупкое». Он снова поднял томагавк. «Мы с приятелем уже две поездки эту штуку отлаживаем. Он рассказывает мне, какова она в деле, и как, по его мысли, можно сделать ее еще лучше. А я, соответственно, ее переделываю». Шанс на миг задумался, воображая, как на практике может выглядеть подобное сотрудничество. «Мне лучше пойти встретить машину», — сказал он. Транспортировка заняла куда больше времени, чем предполагалось. Грузовик оказался куском дерьма с дрянными амортизаторами и пружинами, торчащими из обтянутых искусственной кожей сидений. Тени уже удлинились в вечернем свете, когда Шанс и Ди наконец выехали на Грейт Хайвей, трясясь на древней колымаге, влившись в число тех, кто в вечерний час пик маневрировал между рядами автомобилей на каждом перекрестке, пытаясь попутно не задеть детей с рюкзаками и мобильными телефонами, переходящих дорогу в неположенных местах, китайских рабочих, разгружающих рыбу на углах перед конкурирующими бакалейными лавками, и татуированных подростков в смешных шапочках на грохочущих скейтбордах. По пути им встретился даже парень с доской для серфинга. Он шел в направлении пляжа Оушен-Бич, но выглядел при этом слегка растерянно. И тут старый грузовик, как по команде, издал громкий хлопок, возвещая об их появлении. Большой Ди вздрогнул, как будто в него выстрелили, а Шанс рассмеялся, просто не смог сдержаться. «Мы прямо как джуады?» «Какие нахрен джуады?» «Из гроздьев гнева». Ди молча смотрел на него. «Великий роман о Великой депрессии, и кино по нему неплохое сняли. Джон Форд, Генри Фонда, джуады — это фамилия семьи фермеров, которая переезжает из засушливых районов в Калифорнию, и все их имущество умещается в кузове старого грузовика. Я сейчас веду, наверное, такой же грузовик, как у них был». «Просто здорово!» — сказал Ди. Вот только радостным он не выглядел. Конечно, поблизости от дома Шанса подходящей парковки не было, как не было ни малейшей возможности, учитывая высоту и ширину грузовика, загнать его в общий подвальный гараж. Шанс как мог далеко впихнул переднюю часть машины на узкую подъездную дорожку, включил тормозные огни и аварийку, предупреждая водителей о том, что тут им придется маневрировать, и вылез из кабины. Поднимаясь по узкой лестнице, он слышал, как сзади пыхтит и отдувается Ди. К тому времени, как они добрались до квартиры и остановились, глядя на мебель, здоровяк опять раскраснелся и вспотел, как в своей мастерской, и Шанс начал опасаться, что лестница в сочетании с тяжелыми вещами окажется перебором, и желание Ди все сделать за раз, учитывая его вес и откровенное отсутствие вентиляции, может стать роковой ошибкой. Дело могло закончиться и инсультом. «Хотите воды?» — спросил Шанс. А сам подумал, не лучше ли дать парню отдохнуть, и попытался вспомнить, когда последний раз оказывал первую помощь. «Забудьте», — сказал ему Ди, — «и берите вот это». Он кивнул на кресло, направившись к письменному столу, самой большой и тяжелой части гарнитура. Не дожидаясь ответа Шанса, нагнулся, ухватился за стол, прижал его к груди, словно это была всего лишь складная ламберная безделушка, и направился к выходу. Шанс последовал за Ди, глядя, как тот с трудом спускается с мебелью по узкой лестнице, поворачивая ее то так, то сяк, а в одном месте перед выходом из дома даже поднимает над головой. Поставив свою ношу в кузов, он повернулся к Шансу, который все еще держал в руках кресло. «Вы оставайтесь тут, все это дерьмо завернуть, пристегнуть, а я притащу остальное!» Именно так они и поступили. К тому времени, как Шанс закутал стол маминым одеялом и закрепил его у борта грузовика брезентовыми ремнями, Ди уже вернулся с книжной полкой, а когда Шанс покончил с ней, Ди принес оставшееся кресло. Он запыхался ничуть не больше, чем в начале, но и не меньше. Пока Шанс возился с гарнитуром, кто-то из водителей начал сигналить. Движение тут всегда было трудным, а грузовик замедлил его еще сильнее, успешно превратив двухстороннюю улицу в однополосную, поэтому автомобилистам приходилось по очереди объезжать выпирающий на проезжую часть кузов. Для местных жителей в происходящем не было ничего необычного. Но и сигналили тут тоже часто. Один из водителей, кажется, принял задержку за личное оскорбление. Он сидел за рулем темно-серого с синевой БМВ, большого, с тонированными стеклами, и жать на клаксон начал, когда между ним и грузовиком оставалось еще машины три. Чего он надеялся этим добиться, непонятно. Но все сигналил и сигналил, и даже вдохновил еще двух или трех водителей к нему присоединиться. Шанс прошел в заднюю часть кузова, откуда можно было посмотреть в глаза водителю, молодому, толковому с виду парню в белой рубашке с закатанными рукавами. Шанс развел руками, как бы спрашивая его, что я, по-твоему, должен делать? Ну вот так обстоит дело, да. В ответ водитель показал ему средний палец. Шанс вернулся к прерванному занятию. К тому времени, как Ди пришел с последним креслом, БМВ почти дополз до задней части грузовика, а его водитель теперь перемежал гудки с ругательствами. Ди поставил кресло в кузов и, как ни в чем не бывало, шагнул на проезжую часть, эффектно заблокировав дорогу сигналящему автомобилю, водитель которого уже собирался объезжать грузовик. БМВ резко остановился. Водитель снова принялся бибикать, размахивать руками и двигать нижней челюстью. Ди просто стоял и смотрел на него. В какой-то момент парень за рулем, кажется, понял, что к чему, и на улице воцарилась глубокая тишина. Водитель посидел, ожидая, пока проедут несколько встречных автомобилей. Потом попытался сдать назад, настолько, насколько позволяла выстроившаяся позади него очередь из 15 машин, и вывернул колеса, словно это каким-то образом могло помочь ему сбежать отсюда. Ди в ответ сделал один шаг к машине и еще один вправо. Позиция водителя была теперь до боли, до изумления очевидна. У него было три возможности. Он мог переехать стоявшего перед ним человека. Несомненно, сердце подсказывало ему именно это. Но поступить так было бы неразумно, учитывая количество свидетелей и особенности движения, которые не позволяли бы ему уехать далеко и быстро. Он мог, конечно, выйти из машины и, наконец, мог сидеть в ней и помалкивать, пока всем и каждому не станет ясно, что он конченый дебил. Неудивительно, что парень выбрал третий вариант. Выдержав уместную паузу, Ди отошел в сторону, и скандалист тихонько поехал дальше, руки на руле, глаза тупо вперед. Шанс как раз закончил с мебелью. Он еще раз поднялся наверх, чтобы напоследок взглянуть на квартиру и запереть дверь. Когда вернулся, Ди ждал на пассажирском сиденье в кабинете грузовика. Шанс сел за руль. Целый квартал они проехали молча. «Это было неплохо», — сказал, наконец, Шанс, имея в виду происшествие на улице. На самом деле он с трудом сдерживал радостное возбуждение. Ди кивнул, откинул голову на металлическую решетку за сиденьем и закрыл глаза. «Такие идиоты! Меня всегда радуют!» Сдуревший от любви. В последующие дни Большой Ди предположительно трудился над мебелью Шанса. Карл по-прежнему отсутствовал по неизвестным причинам. Шанс бегал по делам и продолжал работать с доком Билли. В шкале депрессии Бека Билли согласился со следующими утверждениями. «Я часто чувствую себя расстроенным и печальным. Я тревожусь о будущем больше обычного. У меня чаще, чем у других, бывают неудачи. Я не получаю такого же удовольствия от жизни, как раньше. Я чувствую, что могу быть наказан. Я плачу чаще обычного. По большей части я утратил интерес к другим людям и вещам. Я не считаю себя таким же полезным и результативным, как раньше. Я сплю гораздо больше обычного. Я устаю гораздо быстрее, чем раньше. Секс интересует меня меньше, чем раньше». Шанс зафиксировал результаты теста как 13/63, что соответствовало умеренному уровню депрессии. Он мог бы сказать то же самое о себе, но о таком старался не думать. Пил больше обычного, и это его тревожило. Поглядывал в сторону Лексапро, но с этим вариантом решил повременить, посчитав некой формой капитуляции перед отчаянием, о чем никогда бы не сказал тем многочисленным пациентам, которым без колебаний назначал препарат. Также он все не мог решить, что делать с доком Билли. Симпатии Шанса были на стороне старика, но игнорировать профессиональные соображения он не мог. Доходы Шанса сейчас в большей или меньшей степени зависели от его репутации как эксперта, причем в таких делах, как случай доктора Билли. А кроме шкалы депрессии Бека, он провел уже кучу тестов. По совокупности показателей он не мог утверждать, что проблемы доктора Фрая с вниманием, концентрацией и памятью были результатом эмоционального потрясения, то есть вмешательства в его личную жизнь со стороны родственника, который, Шанс не сомневался, был довольно-таки дальним и интересовался только деньгами Билли. Когнитивные функции старика определенно катились под горку. Другим действующим лицом этой пьесы, сиделкой и главным подозреваемым, была Лорена Санчес. Раньше она жила в мексиканском штате, у Оахака, и как ревностная католичка частенько молилась в присутствии Билли. На просьбу описать ее внешность последний ответил, что она 5 футов ростом и весьма дородна. Они сидели в кошмарной кухоньке, доктор Шанс и доктор Билли, при закрытых окнах, опущенных жалюзи и включенной на 350 градусов, чтобы было потеплее, духовкой. Старший доктор развлекался со слуховыми аппаратами, которые описывал соответственно как «Епошкина работа» и «Дерьмо бесполезное». Возле него стоял зеленый кислородный баллон и периодически негромко пощелкивал, словно внутри него томились крохотные существа, возможно, даже пришельцы-инопланетяне, которые пытались выйти на связь с внешним миром, частью которого в той или иной степени был и сам Шанс. «Штука в том, — сказал ему Билли, — что когда она принарядится...» Он потряс рукой, будто отряхивая от воды кончики пальцев, и поднял брови. «Первый раз я ее такой увидел. Мы были в Бейк-хаус, в ломбарде. Я сказал ей, какая она красивая!» «И как она отреагировала?» — спросил Шанс. Старик ненадолго задумался. «Взяла меня за руку», — сказал он тихо. Его глаза слезились. «Я никогда не встречала такого, как вы», — сказала она мне. Он помолчал, глядя на Шанса. «Она так и думала на самом деле. Это я вам точно говорю. Она хотела, чтобы мы поженились. И сейчас хочет. Можете в это поверить. Она говорит это на случай, если возникнут финансовые проблемы». Билли шлепнул ладонью по колену. «Мы влюбились друг в друга», — сказал он. «И да, я знаю. Тут может быть какой-то скрытый мотив, чтоб его. Боже милостивый, мне ж 93 года, а ей 53. Но тут другое. Вот в чем суть-то. Она настоящая, то, что надо. А если нет, значит, настоящих вообще не существует, не в этой жизни. Слова о том, что тут другое, Шан склонен был отнести к состоянию подлинной влюбленности. От такого полупьяного молодого доктора потянуло на философию. Ницше утверждал, что, в конце концов, мы любим наше собственное вожделение, а не предмет его. Исходя из этого, если рассматривать ситуацию несколько отстраненно, можно сказать, что благодаря отношениям с Лореной и Уильям чувствовал себя нужным, обихоженным и защищенным. К тому же он впервые в жизни испытал эйфорию влюбленности. К его чести он способен признать, что на каком-то уровне знает и об этом, и о том, что им манипулируют. Тем не менее, в конечном счете, он возвращается к вопросу, чего стоят деньги без любви. Шанс приговорил еще одну бутылку вина за работой, пытаясь составить заключение по доку Билли, с которым только сегодня провел 4,5 часа в маленькой, похожей на сауну квартирке. Теперь он сидел у себя дома, который угнетающе походил на жилище престарелого стоматолога, за исключением разве что жары. Билли прожил на одном месте 55 лет, одинокий и нелюбимый. Мало удивительного, что он влюбился в дивную Лорену, пусть та даже низкорослая и в теле. Признавая наличие в данном деле убедительных свидетельств, говорящих о неподобающем обращении с пожилым человеком, продолжал Шанс, отчаянно ища слова для благоприятной формулировки, способной смягчить унижения, которых Билли еще натерпится, от времени, мира и родственника из Орегона. Не следует также исключать возможности того, что на определенном уровне Уильям Фрай нанял Лорену для своих целей, что он в каком-то смысле оставил ее при себе для того, чтобы подвергнуть себя ненадлежащему влиянию, потому что хотел испытать в ее обществе любовь, удовольствие и чувство защищенности. Я убежден, что Уильям на самом деле помнит несколько больше, чем утверждает. По существу, он был партнером в укрывательстве, заговорщиком, соучастником, который теперь хочет защитить Лорену от последствий, что по закону влекут ее действия. Выходило как-то неудачно. Шанс прервался, а потом попробовал снова. Несмотря на очевидную физическую немощь и вполне очевидную необходимость назначения финансового надзора, доктор Фрай до сих пор в значительной мере сохраняет чувство собственного достоинства и осознает свои проблемы.